Силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции. Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Девушка находится под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.